Человек начитанный и много путешествовавший по свету, Бонавантюр Россиньоль знал, что в мире есть страны и даже в его стране отдельные группы и слои общества, в которых не принято постоянно носить при себе длинные колюще-режущие предметы, с тем, чтобы в любую минуту их выхватить и немедля пустить в ход. Все это он понимал теоретически, но полностью осознать не мог. Взять для примера нынешнюю ситуацию. Два человека, между собой незнакомых, в том же доме, что и Элиза, ни один не ведает, где находится другой и каковы его намерения. Крайне неустойчивое состояние дел. Некоторые могли бы возразить, что неразумно добавлять острую сталь в и без того гремучую смесь. Однако Россиньоль находил это весьма уместным способом вскрыть противоречия, которые в иных странах и сословиях вызревали бы подспудно. Россиньоль, тщетно было бы отрицать, крался по дому, желая избежать встречи с Даво. Петли и круги привели его в сумрачный коридор, избежавший переустройства. Деревянные панели еще не выкрасили под мрамор. Многочисленные портреты и другие предметы искусства из коллекции дозуаров часть висели по стенам или просто стояли прислоненные где попало. Ибо если украсить свое жилище картинами – признак хорошего вкуса и родовитости, то сколь же аристократичнее приткнуть бездомные сокровища к стенам, затолкать их за кресло. Так или иначе, добравшись до этой галереи, Россиньоль уловил запах одеколона и, положив левую ладонь на ножны рапиры, оружие это давно вышло из моды, но именно рапирой научил его владеть отец, прежний королевский дешифровщик Антуан Россиньоль, и черта с два он стал бы выставлять себя на посмешище, учась фехтовать шпагой. Выдвинул ее на дюйм 2, просто чтобы убедиться, что она не застрянет в самый неподходящий момент. Одновременно он пошел быстрее, дабы шаги звучали более уверенно. Ступать крадучись, значит расписаться в дурных намерениях и нарваться на упреждающее возмездие. Продвигаясь по галерее, он примечал расположение кресел, складок на ковре и прочих помех, чтобы не споткнуться о них, коли завяжется стычка. Впереди, слева от первой галереи, отходила вторая. Человек, благоухающий одеколоном, находился в ней. Россиньоль замедлил шаг, повернулся влево и выдвинулся за угол правым плечом вперед. Теперь, если бы пришлось выхватить рапиру, его торс остался бы под защитой стены. Увы, незнакомец в боковой галерее предвосхитил этот маневр. Он стоял у противоположной стены спиной к Россиньолю, притворяясь, будто разглядывает висящий на ней пейзаж. Так угол ему не мешал, а правое плечо оказалось развернуто к противнику. Легкий поворот головы давал ему возможность краем глаза наблюдать за Россиньолем. Незнакомец расположил правую руку диагонально к туловищу, поддерживая левой ее локоть. Правая ладонь находилась очень близко от эфеса, висящей на боку абордажной сабли. Поза была искусственная и напряженная, но очень хорошо продуманная. Незнакомец мог в любой миг выхватить саблю, развернуться и нанести удар. Таким образом возник пад. Хотя, если рассудить, все это немного отдавало фарсом. Россиньоль много лет никого не убивал. Жан Бар, а незнакомец мог быть только им, вероятно, убивал куда чаще, но никогда в домах богатых людей. Дойди у них до стычки, ему бы хватило воспитания вызвать противника на улицу. С другой стороны, они друг друга не знали. Не вредно было проявить осторожность, тем более такую умеренную, занять определенные позиции и сохранять определенное расстояние. Меры эти не требовали даже сознательного усилия. Россиньоль размышлял о чем-то вычитанном в одном из писем Даво. Бар, надо думать о том, как переспать с Элизой. Оба совершили описанные маневры практически машинально. На Жанне Барре был наряд флотского офицера, не сильно отличающийся от обычного дворянского. Панталоны, камзол, парик и треуголка. Цвет платья, по преимуществу синий. Отделка, нашивки, эполеты, канты, обшлага и подбор перьев указывали, что он служит лейтенантом во французском военном флоте. Бар был невысок ростом и, как запоздало заметил Россиньоль, не отличался стройностью. Покрой камзола поначалу это скрыл. Лицо его в этой части страны сочли бы чересчур смуглым. По слухам, он происходил из низов. Его предки спокон веков промышляли рыбной ловлей и, вероятно, морским разбоем в окрестностях Дюнкерка. Коли так, в его жилах могла течь смесь самых разных кровей, как многие, кто не вышел ростом и фигурой, как многие, чье происхождение сомнительно, лейтенант Бар крайне внимательно относился к своей внешности. Он носил огромный парик а-ля «Король Солнца», отставший от моды, но не более, чем рапира Россиньоля, и смешные усики, словно две запятые, вмурованные в верхнюю губу. На их укладку каждый день уж верно уходило не менее часа. В наряде, на взгляд Россиньоля, наблюдался некоторый избыток кружев и металлической галантереи, пряжек и пуговиц. Однако по меркам Версаля Бара нельзя было бы даже отнести к щеголям. Россиньоль усилием воли заставил себя не обращать внимания на платье и одеколон, а сосредоточился на том, что стоящий перед ним человек недавно сбежал из английской тюрьмы, украл шлюпку и в одиночку добрался на веслах до Франции. Бар полуобернулся на каблуках, чтобы посмотреть Россиньолю в лицо. Его правая рука оставалась в прежнем положении. Взгляд соскользнул по левому бедру Россиньоля, отметил рапиру и задержался на левой руке, проверяя, не собирается ли противник выхватить кинжал. Будь Россиньоль в придворном наряде, все могло бы пройти иначе. Однако сейчас он выглядел не лучше разбойника с большой дороги, потому заговорил первым. «Лейтенант, прошу извинить меня за вторжение». Он благоразумно остановился на таком расстоянии, чтобы его нельзя было рубануть саблей, но сейчас в качестве мирного жеста сделал еще шаг назад, чтобы и лейтенант был вне досягаемости для выпада рапирой. Бар в ответ развернулся к нему лицом, так что стала видна правая кисть, затем поднял ее и скрестил руки на мощном торсе. «Я не имею удовольствия быть вам знакомым, и вы вправе полюбопытствовать, кто я и что делаю в этом доме. Как гость в вашем городе, лейтенант, прошу дозволения представиться. Бонавантюр Россиньоль. Я приехал сюда из своего замка Жювизи в надежде быть полезным графине де Лазер, и она любезно пригласила меня в дом. Другими словами, я имею честь быть ее гостем, что она сама вам подтвердит, если вы пойдете и спросите. Однако я просил бы вас дождаться отъезда графа Даво, поскольку дело...» «Тонкое», — подхватил Жан Бар. «Тонкое и опасное, как сама графиня». Он развел руки, заставив собеседника вздрогнуть, однако двигались они вперед, прочь от сабли. Россиньоль также отодвинул пальцы от рукоятей, эфесов и прочего и даже предоставил Бару возможность мельком увидеть свои ладони. «Я лейтенант Жан Бар». Бар сделал шаг к Россиньолю на расстояние выпада. В ответ Россиньоль еще чуть приподнял руки, демонстрируя ладони полностью, и шагнул на расстояние сабельного удара. Словно пробираясь ощупью в дыму, они заключили рукопожатие, для вящей безопасности двойное. «Я, безусловно, расстроен», — сказал Бар. Хоть и ничуть не удивлен, что галантный кавалер прискакал на выручку даме. Я даже гадал, когда же появится кто-нибудь в таком роде. Лейтенант одним ударом обозначил свой интерес к Элизе, нехотя признавал первенство Россиньоля и попенял тому за промедление. Россиньоль ломал голову, как обезвредить эту маленькую гранату. Тем временем оба продолжали держаться за руки. «Я выслушал нечто в подобном роде от упомянутой дамы», — сухо проговорил он. «Ха-ха! Немало не сомневаюсь!» «Я сделаю для нее все, что в моих силах», — сказал Россиньоль. «А если не преуспею, мне останется лишь уповать на ее снисхождение». «Рад знакомству», — воскликнул бар, по всей видимости, искренне. И выпустил руки Россиньоля. Оба тут же отпрянули назад, но на оружие больше не косились. «Теперь будем ждать, да?» — сказал лейтенант. «Вы ее, я графа. Вам повезло больше». «Если вас это подбодрит, то граф вряд ли надолго задержится в Дюнкерке». «Здорово, наверное, столько всего знать», — заметил бар, показывая, что наслышан о Россиньоле. «Боюсь, многие сведения очень скучны». «Зато какую власть дает знание! Возьмите эту картину!» Бар короткопалой пятерней ткнул в пейзаж, который якобы разглядывал минуту назад. Вид из сельского сада на церковь, деревушку и пологие холмы. На переднем плане дети играли с собакой. «Кто они? Как очутились там?» Он указал на другой пейзаж, запечатлевший мрачную гористую местность. «И какое отношение имеют к дозуарам все эти осады и битвы?» Не считая нескольких пасторальных пейзажей, картины тяготели к изображению кровопролитий, мученической смерти на Ниве как светской, так и духовной, и тщательно спланированных сражений. «Простите, лейтенант, но, учитывая значение маркиза Дозуара для флота, вам странно не знать историю его семьи». «Ах, месье, дело в том, что вы придворный, а я моряк. Впрочем, графиня де Лазёр посоветовала мне уделять больше внимания подобным вопросам, если я хочу подняться выше лейтенантского чина». «Раз уж мы оба вынуждены здесь прохлаждаться в ожидании, когда до нас снизойдут», — сказал Россиньоль, — «давайте я постараюсь ей угодить и поведаю, что связывает эти картины, медальоны и бюсты». «Буду весьма признателен, месье». «Не стоит благодарности. Итак, даже если вы и впрямь далеки от света, вам наверняка известно, что маркиз Дозуар — побочный сын герцога Д'Аркашона». «Это никогда не было тайной», — признал бар. «Поскольку маркиз не мог унаследовать имя и состояние отца, методом исключения выводим, что все картины и прочее из семьи...» «Маркизе Дозуар», — закончил бар. «И вот здесь-то я уже нуждаюсь в наставлениях, потому как ничего не знаю о ее предках». «Два семейства очень разные, слившиеся в одно». «А, первое, как я догадываюсь, обитало на севере», — сказал бар, указывая на сельский пейзаж. «Да крепи. Мелкопоместные дворяне, не особо заметные, но плодовитые». «Коли так, второе семейство, надо думать, обитало в Альпах». Бар повернулся к более мрачному пейзажу. «Да жаксы. Бедный, иссякающий род. Несгибаемые католики, обитающие в окрестностях Женевы, где преобладают гугеноты». «И впрямь. Весьма несхожие семейства. Как они слились?» «Род де Крепи был связан сперва соседством, затем вассальной верностью, а там и узами брака с графами де Гизами», — пояснил Россиньоль. «Мне Смутно помнится, что Дегизы были очень влиятельны и что-то не поделили с бурбонами. Но если бы вы освежили мою память, месье... С удовольствием, лейтенант. Полтора столетия назад граф Дегиз так отличился в бою, что король пожаловал его герцогством среди адъютантов, пажей, любовниц, соратников и прихлебателей Дегиза было довольно много декрепи. Некоторые из них почувствовали вкус к приключениям и начали строить честолюбивые планы, выходящие за пределы родной деревеньки. Они, так сказать, привязали себя к мачте дома Дегизов, и поначалу события вроде бы подтверждали правильность их выбора. До тех пор, пока 101 год назад Генриха Дегиза и его брата Людовика, кардинала Лотарингского, не умертвили по приказанию короля, ибо они забрали больше власти, чем сам король. Оба помолчали, разглядывая следующее полотно с изображением кровавой сцены. «Как это случилось, месье? Как мог конкурирующий род приобрести столь непомерную власть? Сейчас, когда король силен, в такое верится с трудом. Возможно, вы лучше поймете, как все произошло, если узнаете, что большая часть ненавистной королю мощи заключалась в католической лиге. Она создавалась в противовес реформации в городах, где дворяне и духовенство, оказавшись в окружении гугенотов, решили объединиться для борьбы с ересью. И тут в историю вступает семейство Дежексов, да? Я как раз к этому подхожу. Вы правы. Дежексы были как раз из тех, кто тогда создавал местные отделения католической лиги. Дом Гизов сплотил разрозненные группы в общенациональное движение. После убийства Генриха и Людовика де Гизов обезглавленная лига восстала против короля. Вскоре и тот пал от руки убийцы. На долгие годы в стране воцарился хаос. Новый король, гугенот Генрих IV, перешел в католичество и восстановил порядок по большей части к выгоде гугенотов. По крайней мере, так казалось многим рьяным католикам, в частности тому, что убил Генриха в 1610-м. За это время звезда Декрепи закатилась. Одни погибли, другие вернулись в родную глухомань, третьи бежали за границу. Некоторых забросило в ту часть Франции, которая граничит с Женевским озером. Лучше, а может быть, хуже место, чтобы сражаться за католическую веру, тогда было не сыскать. Декрепи обосновались на берегу озера, прямо напротив Женевы. Она виделась им муравейником, из которого гугеноты расползаются на проповедь по всем французским приходам. Соответственно, католики в тех краях были фанатичнее, чем где-либо еще. Первыми начали создавать отделение католической лиги, первыми присягнули на верность Дегизам и после их убийства с наибольшим жаром взялись за оружие. Короля убили не они, но лишь потому, что не сумели его разыскать. Предводитель местной знати, некий Луи де Жекс, сколотил небольшую, но весьма воинственную клику из тех, кого превратности судьбы забросили в тот отдаленный край. Полагаю, среди них были Декрепи. Совершенно верно. Вот ответ на ваш вопрос. Как они попали оттуда, вот сюда? Россиньоль указал на два пейзажа. Пришельцы были богаты и плодовиты. Дежексы бедны и малочисленны. Полагаю, те из местных жителей, кто умел зарабатывать деньги, стали гугенотами. Задумчиво проговорил Бар. Россиньоль строго одернул его взглядом. Лейтенант. Теперь я понимаю, почему графиня де Лазер считает, что вам надо учиться светскости. Бар пожал плечами. Истинная правда, месье. Все дюнкеркские купцы были гугенотами, и после 1685 года... Именно потому, что это правда, вам и следовало промолчать. Прекрасно, месье. Клянусь, до конца разговора не произносить и слова правды. «Будьте добры, продолжайте». Справившись с мгновенным замешательством, Россиньоль шагнул к стопке портретов у стены и начал их перебирать. Изображения мужчин, женщин, детей и целых семейств в нарядах, которые носили три поколения назад. Когда религиозные войны закончились, обоим семействам осталось только продолжать род. Через поколение их дети переженились. Здесь я могу спутать какие-нибудь детали, но, кажется, дело было так. Отпрыск рода де Жексов Франсис около 1640-го сочетался браком с Маргаритой Дианой де Крепи. Один за другим роднились несколько детей, затем после 12-летнего перерыва Маргарита снова понесла. Она умерла, разрешившись мальчиком Эдуардом. Отец счел первое жертвой Всевышнему, второе – его даром. И, рассудив, что не сумеет на склоне лет воспитать сына, отдал Эдуарда в Лионскую школу иезуитов. Тот с первых дней делал поразительные успехи и очень рано вступил в общество Иисуса. Сейчас Эдуард де Жекс – духовник мадам де Ментенон. Россиньоль нашел портрет худого юноши в наряде иезуита, который смотрел так, будто впрямь видит лейтенанта с криптоаналитиком и не одобряет обоих. «О нем я слышал», — сказал Бар, отступая из-под его взгляда. Россиньоль отыскал более старый портрет, изображавший пухлую даму в голубом платье. «Сестра Франсиса де Жекса, Луиза Анна», вышла замуж за Александра Луи де Крепи и родила ему двух мальчиков, которые умерли от оспы, и двух девочек, которые выжили. Он вытащил из стопки гуашь, запечатлевшую двух половозрелых девиц. Старшая была крупнее и красивее, младшая робко выглядывала из-за ее плеча. Старшая — Анна Мария — переболела оспой без всякого вреда для своей внешности и вышла замуж за престарелого графа Дуайона. То был второй или третий его брак. Сей Дуайона был поначалу просто захудалым дворянином и еле-еле сводил концы с концами. Его земли лежат на самой границе Франш-Конте. Об этом даже я знаю. Странно, лейтенант. «Ведь они окружены сушей!» Шутка едва не ускользнула от Бара, ибо острословие никогда не было сильной стороной Россиньоля. Однако через несколько мгновений лейтенант все же ее понял и отметил вежливой улыбкой. «Это ведь та местность, за обладание которой французские короли издавна борются с Габсбургом, словно два врага в одной шлюпке за единственный кинжал!» «Аналогия, хоть и морская, очень точна», — отвечал Россиньоль. «В царствовании Людовика XIII, коему мой батюшка имел честь служить в должности королевского криптоаналитика, Дуайона предоставил свои земли в качестве плацдарма для вторжения во Франш-Конте, за что и получил графский титул. Уже в качестве графа он сочетался браком с юной Анной Марией де Крепи. Чуть позже он оказал сходную услугу войскам Людовика XIV, и тот, присоединив Франш-Конте к Франции, возвел его в герцогское достоинство. Новоиспеченный герцог с молодой супругой переехал в Версаль, где та его в скорости отравила. «Месье, и вы обвиняли меня в недостатке светского обхождения?» Россиньоль пожал плечами. «Слова резкие, знаю, но правдивые. Тогда все этим занимались, по крайней мере, все сатанисты». «Теперь я уверен, что вы надо мной насмехаетесь». «Хотите, верьте, хотите, нет», — сказал Россиньоль. «Порою мне самому с трудом верится. Безобразием положила конец мадам де Ментенон с помощью отца де Жекса, который, возможно, не подозревал, что в число зачинщиц входит его сестра. Довольно об этом. А что младшая дочь?» «Шарлотта Аделаида де Крепи после оспы осталась рябой, хотя всячески скрывает это при помощи париков, мушек и тому подобного. Выдать ее замуж оказалось куда труднее, потому-то и сама история значительно интереснее». «Отлично», — расскажите ее. А то, сдается мне, господин граф и госпожа графиня никогда не закончат разговор. Вы наверняка слышали о лавардаках и знаете, что это вроде как младшая ветвь бурбонов. Если вы имели несчастье видеть кого-нибудь из них на портретах, то догадались, что на протяжении столетий они немало путались с Габсбургами. Земли лавардаков лежат на юге, и тактические браки со знатными семействами по ту сторону Пиренеев в роду не редкость. Во время беспорядков, связанных с гизами, лавардаки стойко хранили верность бурбонам. В таком случае они должны были всякий раз менять религию вместе с королем, попытался сострить Бар. Россиньоль лишь вновь укорил его взглядом. Для лавардаков это отнюдь не смешная тема, ибо многие из них были убиты или пострадали. Как вам известно, лучше, чем мне, в этом семействе по наследству передается связь с флотом. Нынешний герцог Луи Франсуа де Лавардак, герцог Д'Аркашон, сменил отца на посту верховного адмирала Франции. В этой должности он и состоял, когда Кольбер превратил французский флот из жалкой флотилии трухлявых посудин в нынешнюю мощную силу. 140 линейных кораблей, — объявил Бар. И еще бог весть сколько фрегатов и галер. Герцог много приобрел и в смысле материального богатства, и в смысле влияния. Его сын и наследник, естественно, Этьен де Лавардак д'Аркашон. Россиньолю не было нужды добавлять то, в чем Бара, как и всех остальных, давно уверили. Это он заделал Элизе ребеночка. «Я видел Этьена мельком», — сказал Бар. «И заметил, что он гораздо моложе незаконного брата». Лейтенант указал на относительно свежий портрет, изображавший хозяев дома, маркиза и маркизу Дозуар. «Герцог был совсем юн, когда наградил этим малым одну из служанок. Ее фамилия была Ос, и бастарда назвали Клод Ос. Он отправился в Индию на поиски богатства. Потом сколотил на работорговле достаточный капитал, чтобы, заняв недостающее у отца, приобрести титул в 1674-м, когда их выставили на продажу для финансирования Голландской войны. Так он стал маркизом Дозуар. Всего за год до покупки титула он женился на Шарлотте Аделаиде де Крепи, младшей сестре маркизы Дуайон. «Хотя мог бы найти кого-нибудь познатнее», — предположил Бар. «Разумеется», — отвечал Россиньоль. «Однако вы упустили из виду некое обстоятельство». «Какое, месье?» «Он и впрямь ее любит». «Боже мой, я понятия не имел». «А если и не любит, то осознает, что они составляют мощный тандем и не хочет его разрушать. У них есть дочь. Наша общая знакомая одно время была ее гувернанткой». «Полагаю, до того, как король проснулся однажды утром и вспомнил, что она графиня». «Будем надеяться», — сказал Россиньоль, «что графиней она и останется, несмотря на все усилия Даво». «Какая жалость», — начала Элиза, «что ирландцы забрались к вам в дом, похитили ваши бумаги и пустили их в открытую продажу. Да чего, наверное, неловко, когда вашими личными письмами и черновиками государственных договоров шлюхи расплачиваются за эль в питейных заведениях Дюнкерка». «Что? Об этом мне не говорили!» Даво побагровел с такой скоростью, будто ему в лицо выплеснули стакан крови. «Вы 2 недели пробыли на корабле и не могли ничего слышать. Я говорю вам сейчас». «Я имел все резоны полагать, что бумаги в вашем распоряжении, мадемуазель, и ответственность лежит на вас». «Неважно, что вы имели резоны полагать. Существенно лишь реальное положение дел. Позвольте вас с ним ознакомить. Воры, похитившие ваши бумаги, отправили их в Дюнкерк, Это правда. Возможно, они даже вообразили, что найдут в моем лице покупательницу. Я отказалась марать руки столь гнусной сделкой. Тогда, возможно, вы объясните, мадемуазель, как эти самые бумаги оказались у вас на коленях. Как говорится, нет честности между ворами. Когда негодяи увидели, что я решительно отказываюсь иметь с ними дело, они начали искать других покупателей. Пакет разбили на отдельные лоты и выставили на продажу по разным каналам. Ситуация осложнилась тем, что у воров, по всей видимости, вышла размолвка. Сказать по правде, я не знаю, что именно произошло. Когда стало видно, что бумаги разлетаются по четырем ветрам, я постаралась выкупить, что удалось. Письма у меня на коленях, все, что я сумела пока собрать. Даво, не находя приличных слов, только тряс головой и что-то бормотал себе под нос. «Вы, вероятно, рассержены и потому неблагодарны, но я рада, что смогла хоть в малой степени вернуть вам долг, собрав эти бумаги». «И возвратив их мне?» «Как только смогу». Элиза пожала плечами. «На то, чтобы разыскать все, уйдут ни дни, ни недели и даже не месяцы». «Итак», — продолжала Элиза, — «минуту назад вы строили различные предположения касательно моего будущего. Иные ваши фантазии весьма причудливы, даже барочны. Иные настолько отвратительны для ушей благородной особы, что я сделаю вид, будто ничего не слышала. Я вижу, месье, что утратила ваше доверие. Поступайте, как велит честь. Отправляйтесь в Версаль. Мне, обремененный младенцем, домочадцами и заботой о возвращении ваших писем, за вами не угнаться. Изложите ваше дело королю. Скажите, что я не дворянка, а уличная девка, не заслуживающая хорошего обращения. Его величество удивится, ибо считал меня настоящей графиней. Я состою в близкой дружбе с его невесткой и, более того, недавно ссудила ему свыше миллиона турских ливров из своего личного капитала. Однако вы владеете несравненным даром убеждения, который ярко продемонстрировали, будучи послом в Гааге, где столь успешно обуздывали честолюбивые устремления этого фанфарона Вильгельма Оранского». Удар был воистину ниже пояса. Даво задохнулся, не столько от боли, сколько от оторопи и невольного восхищения. Элиза продолжала. «Вы сумеете убедить короля во всем, тем более обладая столь веской уликой. Кстати, напомните, что это? Дневник?» «Да, мадемуазель, ваш дневник». «И у кого эта тетрадь?» «Это не тетрадь, как вам прекрасно известно, а вышитый чехол на подушку». Здесь Даво вновь начал наливаться краской. «На подушку?» «Да». «Обычно мы называем их наволочками. Скажите, замешано ли в скандале какое-нибудь еще постельное белье?» «Насколько мне известно, нет». «Занавески, коврики, кухонные полотенца?» «Нет, мадемуазель». «У кого находится эта наволочка?» «У вас, мадемуазель». «Некоторые предметы домашнего обихода быстро устаревают. Покидая Гаагу, я распродала мебель, а все остальное, включая наволочки, сожгла». «Однако мадемуазель писарь посольства в Гааге снял с нее копию, каковую передал месье Россиньолю». «Упомянутый писарь умер от оспы». Ложь эту Элиза сочинила на месте, однако Даво потребовался бы месяц, чтобы ее проверить. «Зато месье Россиньоль жив-здоров и пользуется неограниченным доверием короля». «А вы, месье, доверяет ли король вам?» «Простите?» «Месье Россиньоль отправил копию рапорта королю, а не вам. Отсюда мой вопрос. А что монах?» «Какой?» «Игломский монах в Дублине, которому месье Россиньоль послал для перевода расшифрованный текст». «Вы весьма хорошо осведомлены, мадемуазель». «Не думаю, что я так уж хорошо или плохо осведомлена, месье. Я лишь пытаюсь вам помочь». «Каким образом?» «В Версале вас ждет непростой разговор. Вы предстанете перед королем. В его казне, о которой он неустанно печется, лежит состояние в наличных деньгах, переданное мной. Вы будете убеждать его, что я изменница и самозванка, основываясь на рапорте, которого в глаза не видели, про наволочку, которой больше нет, содержащую шифрованный игломский текст, не читанный никем, кроме трехпалого монаха в Ирландии». «Посмотрим», — сказал Даво. «Разговор с отцом Эдуардом де Джексом будет несравненно проще». «А при чем здесь Эдуард де Джекс?» «О, мадемуазель, из всех версальских иезуитов он самый влиятельный, поскольку состоит духовником при мадам де Ментенон. Когда кто-нибудь...» При этих словах Даво выразительно поднял бровь. «Версале дурно себя ведет. Мадам де Ментенон жалуется отцу де Джексу. Де Джекс идет к духовнику виновный, и та, придя в следующий раз на исповедь, узнает о неудовольствии королевы. Можете улыбаться, мадемуазель. Многие улыбаются. Однако это дает ему огромную власть. Дело в том, что когда придворная дама входит в исповедальню и слышит порицание, она не знает, кого прогневала. Короля, королеву или отца де Джекса». «Так вы будете исповедоваться де Джексу?» — спросила Элиза. «В нечистых помыслах касательно графини Дель Озер?» «Я встречусь с ним не в исповедальне, а в салоне», — сказал Даво. «И разговор пойдет вот о чем. Где будет воспитываться сиротка? Кстати, как его окрестили?» «Я называю его Жан». «Это имя, данное ему при крещении? Ведь он, разумеется, крещен?» «Мне было не досуг», — сказала Элиза. «Кристина через несколько дней здесь, в церкви Сен-Элуа». «Через сколько именно? Полагаю, для ваших дарований это не слишком сложный подсчет». «Через 3 дня». «Отца де Джекса, я уверен, порадует такое проявление благочестия. Крестить будет иезуит?» «Месье, мне бы и в голову не пришло доверить это янсенисту». «Превосходно! Я буду счастлив свести знакомство с новокрещенным, когда вы привезете его в Версаль». «Вы уверены, что меня там охотно примут?» «Pourquoi non? Почему бы и нет? Хотел бы я сказать тоже о себе». «Pourquoi non, месье?» «Из моего дома в Дублине пропали некие ценные бумаги». «Они нужны вам немедленно?» «Нет, но раньше или позже». «Определенно позже. Дублин далеко. Расследование ползет черепашьим шагом». Таким образом, Элиза давала понять, что не вернет бумаги, если он не представит о ней в Версале самый лучший отчет. «Прошу прощения, что обременяю вас такими пустяками. Для людей подлого звания такие вещи чрезвычайно важны. Для нас же они ничто». «В таком случае пусть ничто не нарушает нашего согласия», — сказала Элиза. Как и предсказывал Бонавантюр Россиньоль, Даво не стал мешкать в Дюнкерке, а на следующее же утро до первых петухов выехал в Париж. Россиньоль задержался еще на 2 ночи, потом как-то утром встал и выехал из города так же тихо, как туда въехал. Должно быть, где-то на дороге он разминулся с экипажем маркиза Дозуара. Как раз когда часы собирались бить полдень, Элиза, одевавшаяся наверху, чтобы пойти в церковь, подошла к окну и увидела, что во двор въехала карета, запряженная четверней. Герб на дверце был тот же, что и над воротами. По крайней мере, так Элиза предположила. Чтобы удостовериться наверняка, потребовалась бы лупа, помощь геральдмейстера и куда больше времени и терпения, чем было у нее сейчас. В первой и четвертой четвертях располагались гербы де Жексов и де Крепи, вклад Шарлотты Аделаиды, чтобы составить герб дозуаров. Во вторую и третью четверть поместили щит рода де Лавардак д'Аркашон, в свою очередь разделенный на четвертушки с левой перевязью, знаком незаконного рождения, поверх многочисленных королевских лилий и черных голов в ошейниках. Так или иначе, это означало, что вернулся хозяин дома. Как раз когда он выходил из экипажа, колокола на старой отдельно стоящей колокольне начали отбивать полдень. Элиза опаздывала в церковь, что сегодня было особенно нехорошо, поскольку церемония не могла начаться без нее и младенца. Она послала вниз служанку с извинениями, а сама вместе с Николь, Бригиттой и малышом выскочила через черную дверь, как раз когда Клод Ос входил в парадную. Маркиз поступил в высшей степени учтиво, то есть немедленно велел кучеру поворачивать и ехать за Элизой. Однако в Дюнкерке все так близко, что экипаж нагнал ее уже возле паперти. Элиза бы ничего и не заметила, если бы вошла сразу, а не остановилась в задумчивости. Церковь Сен-Элуа ей нравилась. Позднеготическое здание могло бы сойти за древнее, хотя было построено недавно. Предыдущие несколько десятилетий назад сравнялись с землей испанцы в ходе спора о том, кто должен владеть Фландрией. Если судить по архитектуре уцелевшей колокольни, они значительно улучшили вид города. У новой церкви было большое круглое окно с изысканным каменным переплетом, словно розетка на лютне. И Элиза, проходя мимо, всегда ему радовалась. Сейчас, прижимая к груди младенца, она снова залюбовалась витражом. Перед глазами встала совершенно иная картина. Она бок о бок с Россиньолем. Они собираются обвенчаться и бежать в Амстердам или Лондон, чтобы вместе растить на чужбине общее дитя. Мечтание прервал грохот экипажа, столь же непрошенный, как оружейная пальба в любовном уединении. Чтобы не увязнуть в обмене любезностями, Элиза торопливо вошла в церковь. Свод удерживали колонны, полукругом стоящие у алтаря. Элизе они напомнили прутья исполинской клетки, в которую ее загнали не только скрип и громыхание кареты, но и другие события. Улететь было невозможно, оставалось вспорхнуть на новую жердочку, оправить перышки и оглядеться. Маркиз вошел и сел на семейную скамью. Элиза посмотрела на него, он на нее. Жан Бар наблюдал за этим обменом взглядами. Вместе со слугами и знакомыми, пришедшими на крестины, они вставали, садились, опускались на колени, бормотали и совершали другие телодвижения, требуемые мессой. Жан-Жак оказался из тех младенцев, которые переносят окунание без истошного ора с ошеломленным любопытством, что наполнило крестного гордостью, а мать — видением длинной череды безмятежных лет. Иезуит миром начертал ему на лобике крест и сказал, что он священник и пророк, а имя ему Жан-Жак. Жан в честь Жанна Бара, крестного отца, Жак в честь другого Элизиного знакомца, который на церемонии не присутствовал, поскольку не то умер, не то сошел с ума, не то греб где-то на галерах. Об отце ребенка не вспоминали, о матери тоже почти не говорили. Считалось, что Жан-Жак – сирота, подобранный во время резни в Пфальце. После ликующего колокольного трезвона маркиз, который, как вспомнила теперь Элиза, был высок, прекрасно сложен и до неприличия хорош собой, настоял, чтобы празднование состоялось у него дома. Небольшому кругу избранных гостей предложили широкий ассортимент продукции местных виноделен. Через несколько часов можно было наблюдать, как Жан Бар направляется к порту галсами, словно судно, идущее круто к ветру. Графиня де Лазер и маркиз Дозуар смотрели на лейтенанта из окон той самой комнаты, в которой Элиза 3 дня назад принимала Даво. Они с маркизом отлично поладили, отчего у Элизы, помнящей его прошлую связь с работорговлей, то и дело пробегали мурашки. Маркиз проникся живым интересом к Жан-Жаку, что было неудивительно, учитывая сходные обстоятельства их рождения. Маркиз считал отцом ребенка своего единокровного брата Этьена. В таком случае оба были бы незаконными отпрысками рода де Лавардаков. Разговор произошел после того, как Жан-Бар ушел, а слуг отослали. Если бы Маркиз и Элиза получили свои титулы по наследству, беседа развивалась бы совсем иначе. А так, оба не обольщались на свой счет и могли говорить открыто. Впрочем, уже через несколько минут Элиза об этом пожалела. «Мы с вами похожи», — сказал Маркиз, полагая, что говорит ей комплимент. Он продолжал. «Мы получили титулы, потому что нужны королю. Будь я законным наследником де Лавардаков, мне бы оставалось только до самой смерти отираться в Версале. Как незаконнорожденный, я побывал в Индии, Африке, Балтике и России и везде занимался торговлей. Торговлей. Однако, это не уронило меня ни в чьих глазах». Он объяснил, чем Элиза нужна королю. По его словам, все замешано на финансах и ее зарубежных связях, которые маркиз описал со знанием дела, необычным для французского дворянина. Те немногие, кто и впрямь понимал, что творится на бирже и почему это важно, притворялись невеждами из страха уронить свое достоинство. Для них Элиза была загадкой, дельфийским оракулом. Маркиз, напротив, силился казаться осведомленнее, чем есть, и считал Элизу обычной коммерсанткой. Во всяком случае, так можно было заключить из его следующей фразы. «Достаньте мне лес, пожалуйста». «Простите, месье». «Лес». «Зачем вам лес?» «Известно ли вам, мадемуазель, что сейчас мы воюем практически со всем миром?» Насмешливо поинтересовался маркиз. «Спросите генерального контролера финансов, известно ли это графине де Лазер». «Туше». Возглас в фехтовании. Признание, что укол соперника достиг цели. «Скажите мне, сударыня, что вы видите в окно?» «Навехонькие укрепления, с виду очень недешевые». «Ближе». «В воду». «Еще ближе». «Корабли». «Еще ближе». «Лес на берегу, сложенный наподобие крепостных стен». «Вы, разумеется, знаете о связях моего семейства с флотом». «Всем известно, что ваш отец — верховный адмирал Франции, и что при нем флот достиг своей нынешней мощи». «За то время, когда он в великолепном мундире присутствовал при спуске на воду кораблей, принимал пушечные салюты и закатывал великолепные празднества, верно. Однако всем известно и другое. Флот выстроил Кольбер. До 1669-го отец был не только верховным адмиралом, но и министром флота. Должность эту он продал Кольберу за огромную сумму. Желал ли он продавать должность? Нуждался ли в деньгах? Нет. Однако он узнал, что нужную сумму передал Кольберу, простолюдину, сам король, и потому не смел ему отказать». «Его турнули с должности?» «Самым учтивым и доходным образом. Кольбер стал его начальником. Верховный адмирал подотчетен министру флота». «Такая формулировка наводит на мысль, что для вашего отца выдалось нелегкое время». «Хорошо, что я тогда бродяжничал в Индии. Его вопли почти что долетали до Шах-Джаханабада», — проговорил маркиз. «Так или иначе, ему щедро заплатили за унижение. Вскоре он сделал капитал на строительстве флота, которое затеял Кольбер. Когда столько денег течет из казны к военным, для всех, кто с этим связан, существуют бесчисленные способы обогатиться. Мне ли не знать, мадемуазель?» Маркиз обвел взглядом залу. Как сам Дюнкерк, она была маленькой. Однако все в ней блистало великолепием. «Вы получили титул в 74-м», — вспомнила Элиза, «и приняли участие в строительстве флота». «Я всегда стремился услужить королю». «Да хранит Господь его величество», — подхватила Элиза. «Я, конечно, разделяю ваше рвение. Говорите, вам нужен лес?» Ах, да, разумеется. Идет война. До сих пор морских сражений было совсем мало. Стычка в заливе Бантри-Бэй при высадке наших войск в Ирландии, ну и, само собой, подвиги вашего знакомца Жана Барра. Однако впереди великие битвы. Нужны новые корабли. Нужен лес. «Франция изобилует густыми лесами», — заметила Элиза. «Неужто, сударыня?» Взгляд маркиза устремился к дюнам, которые там и тут уступали место прямоугольным земельным валам, скрывающим батареи мортир. «Я не вижу поблизости ни одного дерева». «Да, окрестности Дюнкерка напоминают Ирландию или Голландию. Однако дальше вглубь страны, как вам наверняка известно, начинаются леса, которые не проехать меньше, чем за 2 недели». «Так раздобудьте мне лес, если желаете послужить королю». «Устроит ли короля, если лес доставят в Гавр или Нант? В Дюнкерке нет большой реки, по которой легче сплавлять бревна». «Можно и туда. Там тоже есть верфи». Сейчас Элизе следовало бы задаться вопросом, зачем в Дюнкерке, учитывая его расположение, вообще построили верфь. Однако после долгих недель томительного бездействия она так обрадовалась хоть какому-то делу, что не заметила парадокса. «Лес стоит денег», — напомнила она. «А свои я отдала». Маркиз рассмеялся. «Французской казне, мадемуазель. А лес вы будете закупать от имени короля. Я отправлю письмо на меняльную площадь. Все будут знать, что вашу кредитоспособность обеспечивает генеральный контролер финансов. Обратитесь к месье Кастану. Он занимается делами тех, кто имеет честь сужать деньги или поставлять товары королю Франции». «Вы предлагаете мне ехать в Лион?» «Это дело государственной важности, сударыня. Моя карета в вашем распоряжении. Вам явно необходимо проветриться. Мне безразлично, доставят лес в Нант, Гавр или даже сюда. Но с вами, мадемуазель, я хотел бы встретиться здесь через 6 недель.